Распространяйте радость через мою музыку. Ее посыл. И наслаждайтесь успехом, но не материальным. Добавьте песне чувства. Чувство, с которым написана песня, будет заражать. Важнейшая мантра, доступная человеку — «Я люблю тебя». В Стокгольме выдался первый, по-настоящему теплый весенний день. Стойко выдержав полгода темноты и холода, жители города пораньше выползали из офисов. Покупали сыр с вином и усаживались на пледах где только можно, наслаждаясь солнцем. Вот-вот зацветут магнолии, у Эстрериал зазеленеют газоны, а пока на парковых лужайках по стойке смирно выстроились пролески. Лето будет и в этом году. После 7 вечера в десятках тысяч карманов зажужжали телефоны. Издание The Agents Nature разослало срочное сообщение. Примечание. The Agents Nature — крупнейшая шведская ежедневная газета. Выходит с 1864 года и считается одним из наиболее серьезных изданий. Конец примечания. Тим Авичи Берглинг мертв. Ему было 28 лет. За первой новостью последовали другие. Озадаченные стокгольмчане с удивлением смотрели на экраны сотовых. Сплетни о коллегах и болтовня о планах на выходные сменились обсуждением произошедшего. «Авичи? Но он ведь так молод! Аман? Что он там делал?» Вскоре парк Седер Мелорстранд наполнился звуками песни «Levels». Примечание. Седер Мелорстранд — набережная в центре Стокгольма. Конец примечания. С Кунсхольмена по другую сторону воды доносилось «Wake me up». В клубах у Стореплана воцарилась тишина. Так посетители почтили память великого диджея. Ночью новость распространилась по всему миру, а Твиттер и Фейсбук заполнили комментарии расстроенных почитателей таланта Тима. «Только что прочитал новость. Я уничтожен. Мое сердце разбилось на миллион кусочков. Ты даже не представляешь, как твоя музыка помогла мне выжить. Никто не мог создать такой вайб, как ты, бро. Надеюсь, где-то ты сможешь прочитать наши комментарии. Как же мы тебя любили». На следующий день на столичной Сергельсторг собрались тысячи людей. Примечание. Площадь Сергеля — одна из центральных площадей Стокгольма, где часто проводят демонстрации, митинги, различные мероприятия. Конец примечания. Несколько молодых парней притащили огромные динамики. Были и представители прессы, решившие показать в прямом эфире, как чтут память Авичи. Ровно в 4 часа шум прекратился, и площадь погрузилась в тишину. Минута молчания, прерывавшаяся всхлипываниями и плачем. Потом медленно заиграла мелодия «Тугета», и собравшиеся принялись неуверенно хлопать. Можно ли аплодировать и танцевать, когда повод такой печальный? Один из организаторов акции встал на лестнице, которая вела ко входу в Дом культуры, и произнес речь о том, как в музыке Тима Берглинга была слышна его душа. Именно поэтому его обожал весь мир. «Мы ведь можем поднять руки и сложить пальцы в форме сердечек, чтобы показать нашу любовь. Хотите танцевать и ликовать? Пожалуйста». Когда заиграла песня «Levels», толпа взорвалась. Послышались крики и аплодисменты. Какую-то девушку друзья принялись раскачивать в воздухе. Площадь задрожала, когда тысячи ног пустились в пляс, пытаясь заглушить свою боль и горе. Анки стояла у компьютера в крошечной гостиной в Лас-Пальмасе. Друзья сообщили ей об акции в честь Авичи. Она смотрела на экран. Люди танцевали и рыдали под музыку ее сына, но все это было где-то там, далеко. Она не понимала, что речь о ее Тиме. Ее мысли были заняты другим. Подумать только. Получение известия о смерти и впрямь чем-то напоминало фильм. Раньше такие сцены казались ей страшными, наигранными, эдакими клише, совершенно не имевшими ничего общего с реальной жизнью. Но, услышав печальную новость, она рухнула на пол и закричала. Ее крик исходил из такой глубины, которой она и не догадывалась. Класс говорил с Дэвидом и Антоном. Телефонная связь оставляла желать лучшего. Родители все еще не выехали из Лас-Пальмаса, но братья Тима бросились в Оман и теперь сидели в полицейском участке Маската в ожидании протокола вскрытия и свидетельства о смерти. Поддержать братьев приехали сотрудники ближайшего посольства Швеции, находившегося в Саудовской Аравии. Сомнений в случившемся не было. Улучив момент и оставшись без надзора, Тим отправился в гостевой дом, где проживал. Ни у полиции, ни у братьев не было причин подозревать преступление. Тим просто-напросто покончил с собой. Для Анки и класса это ничего не меняло. Тима не вернуть. Какая разница, почему? Стокгольм, в который вернулись родители Тима, был отныне совершенно другим городом. Знакомые края стали чужими. Дом на Линнегатан заполнился букетами и письмами поклонников, выражавших соболезнования, но квартира уже никогда не будет прежней. Ведь Тим сюда не вернется. Не станет есть пасту с креветками и курить на балконе. Такие рутинные действия, как вынос мусора и уборка, тоже ощущались по-новому. Тротуары в сторону церкви Оскара казались туманными и мягкими. Примечание. Церковь Оскара — церковь в районе Эстермальм. Конец примечания. Как-то днем Анки и класс отправились туда. Церковь находилась в двух шагах от первой студии Тима на Стюрмансгатан и тайного укрытия в скалах, где он с друзьями в юношеские годы устраивал вечеринки. Встав на аллее на противоположной стороне от церкви, родители надеялись оставаться незамеченными. Ровно в полдень зазвонили колокола, и над Эстермальмом разнеслась знаменитая мелодия Тима «Wake me up». Доносясь из храма, она казалась какой-то сакральной, словно это был псалом. Спустя несколько недель Анки стояла в саду Антона на Кунгсхольмене, не в силах пошевелиться. Ей надо было дойти до кухни, но тело отказывалось слушаться. Горе причиняло физическую боль, и это было невыносимо. Анки обожала Тима, жила им, и потому его отсутствие ощущалось особенно сильно. У клумбы с розами Анки упала. То лето стало самым жарким за несколько сотен лет. По телевизору показывали счастливых шведов у мостков для купания. Газеты писали о климатических изменениях и экстремальной погоде. Анки медленно направлялась в отделение терапии на улице Артиллери-Гатан. Только опираясь на класса, она могла сделать хотя бы несколько шагов. Примечание. Артиллери-Гатан — улица в районе Эстермальм. Конец примечания. Анки с трудом поднялась по ступенькам к маленькому уединенному кабинету с красивыми занавесками и зажженными свечами. Терапевт, на консультацию к которой пришла Анки, была умной, опытной женщиной, помогшей многим людям выйти из состояния шока. Клиенты приходили к ней в момент своей наибольшей уязвимости, когда боль потери была так сильна, что в случившемся хотелось обвинить и себя, и безвременно ушедшего. Благодаря терапевтическим беседам Анке удалось разобраться в собственных мыслях и чувствах. Терапевт заверила ее, что почти для всех близких самоубийство члена семьи становится полной неожиданностью, даже если до этого и были какие-то звоночки. Обычно появляется какой-то триггер, порой, казалось бы, совершенно незначительный и потому непонятный для родных. Им сложно смириться и осознать, как такая мелочь могла привести к столь тяжелым последствиям. Но это лишь последняя капля. На самом деле мелкие проблемы накапливались очень долго. Туннельное сознание, которое часто присуще склонным к суициду людям, накладывает определенные ограничения и не позволяет взглянуть на происходящее шире. Ухудшается способность искать выход из ситуации и возможность оценить последствия. Сужается выбор. То, что в обычной ситуации не вызывает трудностей, ставит человека с туннельным мышлением в тупик. Терапевт добавила, что в подобных случаях многие испытывают чувство вины. Ухудшается память, появляется бессонница. Все ощущения Анки были типичной реакцией на шок. Самое главное — взглянуть на произошедшее под другим углом. Разумеется, она испытывает грусть, но при этом еще можно чувствовать и благодарность за то время, что было у них с сыном. Счастье от тех 28 лет, что он существовал в ее жизни. Радость от того, как много людских сердец тронул Тим. Терапевт не говорила лестных слов. Как приятно иметь дело с кем-то, кто не склоняет голову, а рубит правду, пусть и горькую. Класс пытался справиться с горем совсем по-другому. В июле 2018 года он полетел в Лос-Анджелес продать стеклянную виллу Тима, предварительно освободив ее от мебели. Открыть дверь в дом и зайти в помещение, мучительно тихое и пустое, было морально тяжело. Класс уже сделал довольно много необходимых дел, которые изначально казались непреодолимыми препятствиями и совершенно невыполнимыми. Он провел опись имущества, подписал свидетельство о смерти, встретился с представителем бюро похоронных услуг, чтобы обсудить церемонию прощания. Класс произносил такие слова, как «имущество покойного». Сложнее всего было поставить подпись под разрешением на кремацию. Эти процедуры и формальности никак не могли и не должны были затрагивать его любимого Тима. Трясясь от осознания произошедшего, класс заставлял себя разбирать ящики и шкафы в комнатах Лос-Анджелесской виллы. Одежду он положил в платяной шкаф, мелочевку разложил на столах в игровой комнате за кухней. Стулья и некоторые предметы мебели поставил в гараже. Их было решено отдать. Он работал словно робот, не желая затягивать с этим. Уж лучше поскорее со всем разобраться. К вечеру он дошел до спальни Тима. Зайдя в нее, класс огляделся. Интерьер угловой комнаты с панорамными окнами был тщательно продуман. Он прилег на кровать Тима. Ему хотелось приблизиться к сыну, почувствовать его. Он лежал, глядя в потолок и чувствуя безграничную тоску, пугающе всеобъемлющую. На него нахлынули воспоминания. В последний свой приезд в Стокгольм в феврале Тим заходил в гости к родителям. Всего несколько месяцев назад. Оказалось, с тех пор прошла целая вечность. Анки приготовила еду, потом вышла с Тимом на балкон покурить и поболтать. В тот вечер они пришли к выводу, что Джин Хэкмен был одним из самых выдающихся актеров. Всегда сдержан, никогда не переигрывает. Вроде бы совершенно непримечательный разговор. Потом сын и отец обнялись на прощание, и Тим побежал вниз по лестнице. Он оглянулся, их взгляды на секунду встретились, и вот Тим исчез за углом, как и бесчисленное количество раз до этого. Ту сцену класс помнил очень отчетливо. У него скопилось столько вопросов, через что проходил его сын в те тяжелые часы. В мобильнике Тима сохранились записи последних дней, когда, сидя в саду в Омане, он беседовал сам с собой. Это были обрывки мыслей, фрагменты фраз. Многое выглядело вполне позитивным. «Я вошел в контакт со своим сознанием и чувствую вайб собственной энергии», — писал он. «Это так легко удержать, когда заботишься о себе и окружаешь себя положительной энергией, то есть людьми. Моя работа — помогать возвыситься тем, кто не может контролировать свою жизнь. Всем нужен дружеский хлопок по плечу». Порой проскальзывали и иные настроения. Высказывания становились более отчаянными. В словах чувствовалось замешательство. Тим будто терял опору, ускользал от реальности. Казалось, сын жаждал освобождения, но понимал ли он, что последствия его действий будут необратимы? Излияние души — это последнее бремя перед тем, как все начнется сначала. Чтобы расти, необходимо испытывать сильный страх и порой великие страдания. «О, я все еще пытаюсь все понять. Мне надо привыкнуть к одиночеству. Мне необходимо научиться справляться с этими чувствами. Расслабляться». Спустя несколько дней Нил Якобсон из Universal пригласил в дом Тима пару парней, чтобы те помогли классу разобрать оборудование в студии Avicii. Компания-перевозчик забрала красочные картины и освободила чулан, где Тим хранил вещи. Класс вышел на балкон и взглянул на неоновую вывеску бульвара Sunset. Первая буква погасла, и теперь на ней красовалась только «Ансет». Классу сделалось неприятно от того, что никто не удосужился починить вывеску. Неужто это было так сложно сделать? Класс пребывал в отвратительном настроении, не в силах избавиться от мрачных мыслей. Он проклинал себя, считал себя наивным простаком. Класс, конечно, понимал, что это ни к чему не приведет, что обвинять себя бессмысленно, но не мог избавиться от мысли, что вообще никогда ничего не понимал. Он ведь был рядом с Тимом все эти годы, видел, как ему плохо, все прекрасно знал. Так почему класс не замечал масштаба проблемы? Почему не предвидел такой конец? Тим мертв. Как такое вообще возможно? Классу и в страшном сне не могло привидеться, что все закончится именно так. Тем более, что к Тиму впервые за много лет вернулось вдохновение. Творчество било из него ключом. За несколько дней до смерти он только и делал, что хвастался родителям новыми потрясающими песнями, которые написал. Взахлёб рассказывал о красотах пустыни и о том, как с нетерпением ждет совместной поездки с братьями и сестрой в Исландию. Будучи в Стокгольме, Класс тоже общался с терапевтом. По ее словам, самоубийство — это нечто похожее на ДТП с большим количеством участников. Несколько дней мучений и беспокойства отбросили Тима в ту точку, которую, как считали окружающие, он оставил далеко позади. Не находя себе места, Класс сел за черный рояль сына. Глядя на солнечный Лос-Анджелес, он плакал, перебирая пальцами аккорды песни «We Were Hours», блюзовую композицию Чака Берри об утраченной любви.